Павел не женился на Милене, но она все-таки жила у него. И они, благодаря высокооплачиваемой Милениной работе, вместе переехали из маленькой однушки в квартиру побольше. Сделали в ней дорогой ремонт, купили дорогую мебель и вообще вели совместное хозяйство и ездили каждый год отдыхать на престижные и потому отнюдь не дешевые курорты. А Наташа так и продолжала встречаться с Ильей, а в отпуск ездила с дочерью. В принципе, ее все устраивало. Но все-таки непонятно было, почему он не хочет на ней жениться. Ведь он же предлагал переехать к нему. Тогда, в ту ночь, когда ворвалась в Наташину размеренную скучную жизнь эта кассета-освободительница. Предлагал же. Значит, готов был жить с ней вместе, хотел этого. А сейчас что же? Больше не хочет? Или меньше любит? Глава вторая. Человека, который стоял рядом с начальником отдела, Вячеславом Михайловичем Афанасьевым, Настя Каменская узнала сразу. То есть, в первый же момент она поняла, что где-то видела его. Видела неоднократно, но очень давно. Но никак не могла припомнить, где именно и при каких обстоятельствах. Молодой, лет 35 не больше, спортивный, высокий, с идеально подстриженными волосами. Красивый, глаза умные. Да где же, черт возьми, она его встречала? А ведь точно встречала, она не ошибается, потому что он и сам то и дело поглядывает на нее и улыбается краешками губ. Начальник и спортивный красавец о чем-то негромко разговаривали, ожидая, пока в кабинете соберется весь личный состав отдела. Настя пришла одной из первых, села на свое обычное место в самом уголке, подальше от руководства, и теперь маялась от дурных предчувствий. Неужели это и есть их новый шеф? Неужели сейчас Афоня представит его и сообщит о своем переходе на другую работу? Конечно, этого события ждали со дня на день. Но ведь не этот же. Молодой и красивый, и глазки умненькие. Наверняка опыта кот наплакал, зато амбиции выше Эйфелевой башни. И самое плохое, что Настя с ним, по-видимому, знакома. Она никак не может вспомнить, что это было за знакомство. А вдруг они расстались врагами? Вот будет ему теперь на ком отыграться-то. Народу понемногу подтягивалось, и больше всего на свете Насте хотела, чтобы рядом, как в старые добрые времена, еще при Гордееве, плюхнулся бы Юрка Коротков, с которым можно было бы поделиться своими опасениями и посплетничать. Но Коротков, увы, рядом не сядет. Он заместитель начальника отдела. И место его самое первое за длинным приставным столом для совещаний. Вместо Юрки рядом сел молоденький лейтенант, только 2 месяца, как пришел в отдел. С ним не поговоришь и уж тем более ничем не поделишься. Настя горестно вздохнула, подумав, что день не задался с самого утра. Еще только 10 часов, а уже с соседом не повезло. Ну что ж дальше-то будет? Внезапно подскочил Сережа Зарубин и бесцеремонно потянул молоденького лейтенанта за руку. — Ну-ка, встань, пусти старшего товарища на почетное место, — потребовал он, подмигивая хитрым глазом. — Право сидеть рядом с Каменской еще заслужить надо, салага. Лейтенантик покорно поднялся и пересел вперед. Зарубин немедленно угнездился, занимая позицию на освобожденном плацдарме. — Здорово, Павловна! Че с утра не в духе? — Да нет, все нормально, — улыбнулась она в ответ. — А это что за кекс рядом с Афоней? — Да похоже, тот самый, — неопределенно ответила Настя. — Да иди ты! — Что, вот этот красавчик, — не поверил Сергей. — Ну, похоже, да. А чему ты удивляешься? Нам же говорили, что назначают кого-то из молодых до ранних. Вот тебе, пожалуйста, молодой, как обещали. — Лучше бы они нам зарплату повысить пообещали, — проворчал он. — Ну, как погуляли в субботу? Отлично. Жалко только, что без тебя. Да мне тоже жалко. Ну куда ж с дежурства ты денешься? Скажи спасибо, что я вам ничего серьезного не надежурил. Всего два трупа. Оба бытовуха. Ребята из округов сами раскрыли по горячим следам. Настя хотела попросить Зарубина присмотреться к незнакомцу повнимательней, ведь может оказаться, что он вспомнит его, но не успела. Совещание началось. «Довожу до вашего сведения, что с сегодняшнего дня начальником отдела назначен Большаков Константин Георгиевич, подполковник милиции, кандидат юридических наук». «Ну, точно! Большаков! Ну, конечно, Большаков! Красивый мальчик с умненькими глазками! Ну, Костя Большаков! Ну, вот где она с ним познакомилась? Откуда его знает?» «Нет, в этом пункте память упорно бастовала. Значит, он теперь будет ее начальником?» «Лихо!»